Страница 370. Второе. Дело казака Кувальцева. Из Оренбурга корреспондент «Голоса». В одной из казацких станиц жил казак Войков. У него была жена-красавица. Стар ли был, некрасив ли Войков, но только полюбился ей другой казак, Кувальцев. Кувальцев был женат и имел детей. Но жены своей он не любил, хотя она была женщина не старая и работящая. Женился он на ней из жалости. Сирота была круглая. До встречи с женой Войкова они жили душа в душу. Раз войсковой старшина, проезжая через деревню, где жили Войков и Кувальцев, остановился у Войкова отдохнуть. Старшине стало скучно. Услужливый Войков, ничего не подозревавший о связи Кувальцева со своей женой, предложил позвать Кувальцева. Выпили водочки. Кувальцев посмешил компанию, сказок насказал, и затем разошлись. В ту же ночь у Войкова из чулана, припертого только чуть державшимся засовом, было похищено разное насильное платье, большей частью принадлежавшее гардеробу жены. Кто украл, искали и не нашли. Вскоре после этого жена Войкова умерла. Скушен стал Кувальцев, не слыхать его лихих песен, не рядится он в шутовской костюм. Господин докладчик показывал его публике. Бог знает, что такое. Тут и бархат, и золото, и кости, все это перемешано самым затейливым образом. На потеху села. На жену и смотреть не хочет, только с детьми нежен, ласкает их. Прошло много времени после этого, как вдруг Кувальцев, без всякой видимой причины, стал по-прежнему весел и песни запел. Утром как-то раз жена Кувальцева, перестилая постель, находит под тюфяком отрубленные человеческие палец и руку. Тут же и клок волос длинных и маленьких курчавых. Страница 371. Кожа руки высохла и набита была хлопком и разной дрянью. Она этот палец, руку и волосы представила в волосное правление. Началось дело. Кувальцева арестовали, сделали обыск в его доме и нашли те вещи, которые пропали у Войкова. Кроме того, нашли печать, на которой было вырезано Оренбургское полицейское управление, и бумажку, на которой было написано подлинное выражение докладчика, то же, что и на печати. Нашли много разных книг, большей частью духовных или же песенники. При допросе Кувальцев, не отпираясь, немало показал. Первое, что найденная рука, палец и волосы принадлежат умершей жене Войкова. Отыскали могилу, откопали и нашли труп Войковой, почти разложившийся, с отрубленной левой рукой и без пальца на правой. Волосы с головы и других мест были обрезаны. На Войковой не нашли тех одежд, в которых она была похоронена. «Зачем ты сделал это?» — спрашивает Кувальцева судебный следователь. «Зачем?» «Тоска меня мучила. Покоя не знал я. Свет Божий не мил стал. Что было делать? Раз цыгане селом проходили, одна цыганка, видя мою кручину, взялась вылечить меня. Ступай, ты, говорит, на могилу к ней, отрой тело ее, отсеки левую руку и большой палец с правой и обрежь волосы. На утренней и на вечерней заре выходи ты в поле и отсеченной рукой ее обчерти около себя круг. Пальцем ее с другой руки очерти, а волосами в это время обкуривайся. Я поблагодарил цыганку и сделал, как она приказала. Ходил я 3 дня на зарях, и на 4-й все как рукой сняло. Раз иногда и то редко, грусть прошибала. Страница 372. А одежду зачем снял с нее? Нужно заметить, что одежда была так плоха, что на нее не польстился бы и нищий. Так, для памяти. Уж больно мила была мне Войкова-то. Ты украл у Войкова из чулана платье. Я вещей Войкова не воровал. Ссора у нас была раз с ней. Она мне и говорит: возьми ты все, что подарил мне. Не хочу я от тебя ничего. И указала мне, что все это лежит в чулане. Я тоже был в сердцах на нее. И, выходя от мужа-то ее, тронул запор у чулана. Он поддался. Я и забрал те вещи, которые ж я подарил. Воровства, значит, здесь нет, свое взял. А как же у тебя очутились вещи не только жены Войкова, но и самого Войкова? Темно было тогда, я вещи-то брал, но и торопился больно. В потьмах-то и захватил мужнины вещи. Что ты делал с печатью, и каким образом она к тебе попала? Что это за печать и что с ней делать можно было, я не знаю. Нашел я ее в Оренбурге, вот и все. Песенники, найденные у Кувайцева, почти все с поправками, прибавлениями и заметками, сделанными рукой Кувайцева, некоторые песни вовсе изменены, а другие местами. В поправках и изменениях видно грустное настроение Кувайцева. Председатель, докладывавший дело, прочел некоторые из этих поправок. На вопрос, зачем он делал эти поправки, Кувайцев отвечал, что слова песен часто не подходят под музыку, которую он сочинял на эти песни, но он и изменял их. Находясь в тюрьме, Кувайцев писал письма к своим детям. Письма эти писаны стихами. Страница 373. «Мои милые орляточки, по отце своем стосковались» и так далее. Во время своего заключения Кувайцев собирался бежать, для чего и приглашал, как видно из письма, отобранного у него в тюрьме, товарищей. Бежать хотел он на Кавказ и говорил, что у него и оружие заготовлено под полом. Несколько ружейных стволов и порох действительно найдены в подполье. При повальном обыске о нем отозвались одни с пренебрежением, как шуте, другие сказали, что он плохой работник и казак, и что даже он сам бабье дело делает, то есть белье и платье себе шьет. Предложены на решение следующие вопросы. Первое. Как смотреть на разрытие могилы? Как на преступление или как на суеверное безумство и так далее. Конечно, никто не станет оспаривать у суда право карать поступки, подобные поступкам Куртина и Кувайцева. Но по высокому выражению московских славянофилов, обыкновенный суд, точно так же, как и справедливая полицейская расправа, суть проявления лишь правды внешней. И не государственный суд, не суд так называемого общественного мнения, не полицейская расправа не исчерпывает бесконечных прав личного духа, до глубины которого не всегда могут достигать общие правила законов и общие повальные мнения людей. Судья обязан карать поступки, нарушающие общественный строй. Но там только сильна и плодоносна жизнь, где почва своеобразна и глубока даже в незаконных своих произведениях. Куртин и Кувайцев могут быть героями поэмы более чем самый честный и почтенный судья, осудивший их вполне законно. Страница 374. В Бельгии, Голландии, Швейцарии порядка и благочиние, быть может, более, чем среди других более крупных политических единиц. В них невозможно, конечно, не только Куртины, но и Кувайцевы. Но зато в Бельгии, Голландии и Швейцарии невозможны и великие своеобразные поэты. И если бы Бельгию и Швейцарию завоевала Франция, а Голландию — Германия, человечество могло бы почувствовать лишь механическое потрясение, но не ощутило бы ни малейшей духовной утраты. Самые либеральные учреждения этих стран, в смысле поучения, если уж признавались в равенстве и говорильнях поучительность, вовсе не нужны для этого, и без них есть Англия, Соединенные Штаты и даже Новая Италия. Характер трагического в жизни народа в высшей степени важен. Иной характер имеет трагическое в благородных ущельях Черногории и Крита, иной в парижских и петербургских углах. Ужасно проявление веры в преступлении Куртина. Но ужасное или благотворенное все же это проявление веры, веры, против которой XIX век ведет холодную, правильную и беспощадную осаду. Куда обратится взор человека, полного ненависти к иным бездушным и сухим сторонам современного европейского прогресса? Куда как не к России, где в среде православия еще возможны великие святители, подобные Филарету, и где самый раскол представляет не одни ужасные, хотя и трогательные в своем роде явления, но и картины в высшей степени утешительные и почтенные, подобные следующие, взятые тоже из газеты. Духовный суд у Малакан. В 51-м номере «Современных известий» помещена интересная статья о наказаниях, существующих у Малакан, за дурное обращение мужей с женами. Страница 375. Приводим из этой статьи следующий рассказ. Когда муж оскорбит жену свою словом или ударит, хотя слегка в горячах, то жена в первое же воскресенье, если муж до сего времени не спросит у нее прощения, заявляет о сем при молитвенном воскресном богослужении совету, состоящему из лиц самой глубокой древности, старше которых нет на селе, которые публично, судотворением после богослужения, разбирают обиду и на основании Библии решают этот вопрос безапелляционно. При этом, если муж и жена не заявляют о разводе, они налагают на виновного наказание церковное. Гражданских наказаний у них не существует. Лестница этих церковных наказаний довольно длинная. Виды наказаний, между прочим, следующие. Первое. Торжественное извинение обидчика перед обиженным. Второе. Пост на 10, 20, 30, 40 дней и на год. Третье. Раздаяние милостыни бедным. Четвертое. Вклад на обеспечение вдов и сирот околотка. Пятое. Покаяние при богослужении перед собранием. Шестое. Отлучение от участия при общественном богослужении в продолжение недели, месяца, полугода и года. Это наказание полагается за тяжкие вины. Седьмое. Присутствование при богослужении общественном, но с обязанностью стоять, обратясь в угол к стене. Восьмое. Лишение права на братское приветствие на улице при встречах. Девятое. Лишение права петь при богослужении и читать Библию и тому подобное. Нам удалось быть при одном общественном богослужении Малакан и слышать разбирательство жалобы Малаканки на мужа, который обозвал ее словом «бранным». Бранное слово вообще у Малакан редкость. Разбирательство производил церковный совет публично, пред 300-400 человек, пришедших на богослужение, состоявшие из убеленных сединами старцев, из коих некоторым было за 100 лет. Страница 376. По выслушивании жалобы тотчас развернута была Библия, огромного формата, известной у нас под именем «Параллельны». И из нее прочитаны тексты об отношениях мужа к жене и жены к мужу. «Муж», — читал седой как лунь член церковного совета, — «отдавай жене должное, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, а муж равно, и муж не властен над своим телом, а жена». «Внемлите сему», — взывал старик. «Не свои словеса говорю вам, а словеса Библии вечные и неизменные». Жены, дочери, парни, дети, бывшие при богослужении, слушали внимательно слово наставления, произносимое старцем, коему было за плечами 96 лет. «Худое обращение мужа с женой легко может повести жену к нарушению брачного союза», говорил другой член совета, такой же, как и первый. «И тогда, хотя жена не будет без вины перед Господом Богом, но муж сам первый даст ответ перед Господом Богом за грехи жены, ибо ему было повелено любить жену свою, как Христос возлюбил церковь. А Христос самого себя предал за нее, чтобы освятить ее, очистить и представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока. А ты не только не исполняешь заповеди Бога, но и вводишь жену во искушение. Не помилует тебя Господь. Покайся по-христиански и спроси у жены твоей прощения. Утешь нас и не посрами наше общество истинных христиан, которого ты сделался недостойным». Признаемся, мы были поражены этой сценой разбирательства мужа и жены. А когда муж обнялся с женой, поцеловал ее публично ввиду всего собрания и спросил у нее прощения в своей вине, собрание запело благодарственный Богу гимн, то были тронуты не шутя. Страница 377. При подробных расспросах мы узнали, что ссоры мужа и жены у молокан до того редки, что некоторые, прожившие весь свой век, не сказали друг другу бранного слова. Согласитесь, что как в первой трагической картине, так и во второй, трагикомической и грустной, и в последней утешительной, нет ничего избитого и пошлого. И в той, и в другой, и в третьей слышится что-то новое и неслыханное. Чувствуется присутствие нетронутых и самородных сил. Наконец, еще один и последний пример. Что может быть более всегражданственного, как всемирная промышленная выставка? Однако, что мы видим? Русская изба, ее кружевные убранства, созданные простым топором мужика, привлекли внимание иностранцев. Все хвалят одежду русскую, которую, конечно, для выставки постарались показать лицом. А это-то и есть развитие своего. Не в том дело, чтобы быть простонародным, а в том, чтобы быть народным. Русский трактир Корещенко был всегда полон. Русская кухня всем понравилась. Еще небольшой пример того, что я зову народным творчеством, развитием своего. У нас в трактирах нет обычая держать за конторками женщин. Это обычай европейский. Чтобы картина русская была полнее, чтобы привлечь в трактир еще более иностранцев, господин Корещенко принял этот чуждый обычай. Но красавица его была не в кринолине и чепчике, она была в сарафане и кокошнике. Национальное своеобразие не может держаться одним охранением. Обстоятельства вынуждают нередко принимать отчасти что-нибудь чужое для полного развития своего народного, высшее национальное. Страница 378. После Всемирной выставки появилась в России, между прочим, мода на разную деревянную утварь, расписанную золотом и красной краской. К сожалению, надо заметить, что мода эта принялась от того, что иностранцам понравилась на выставке эта русская утварь. Самим бы нашим и в голову не пришло полюбить эти мужицкие миски. Жалко это видеть, но что же делать? В широких государственных, промышленных и вообще национальных вопросах нельзя брать в расчет одни избранные души. Надо брать в расчет большинство людей. И потому надо радоваться всякому средству, хотя бы и маленькому, но наводящему на добрый путь. Понятна заботливость правительства и хлопоты общества о новых таможенных уставах. И вообще понятно желание определить, что выгоднее той или другой нации. Свобода ли ввоза или покровительственная и запретительная система. Но все подобные вопросы принимают иной вид, как только подумаешь, что было бы, если бы вкусы и потребности самого общества изменились. Наклонности потребителя, его выбор, его вкус – вот основа всего. Оставляя в стороне вопросы о том, что выгодно и невыгодно для производителей, о внешних государственных условиях, при коих они своей деятельностью могут обогащать страну, любопытно и плодотворно было бы не только научно рассмотреть историю развития национальных вкусов и мод, но и вести особую пропаганду для утверждения самобытных вкусов у славян, столь падких на чужое. Возьмем пример из соседней страны. В Турции и христиане, и мусульмане, и евреи носят фески. Вследствие дурных распоряжений турецкого правительства, большинство фесок ввозится из Австрии, вместо того, чтобы производиться в самой Турции. Страница 379. Я слышал много жалоб на это. Но положим, что турецкое правительство распорядилось бы иначе, и все фески, потребляемые турками и христианами, делались бы в Турции. Фабрики фесок достигли бы высокой степени богатства, и деньги были бы в руках турецких подданных. Но если бы в то же самое время христиане, движимые ненавистью ко всему, что им напоминает Восток и рабство, и по слабому развитию в них чувства изящного, бросили бы этот головной убор, если бы в то же время молодое поколение влиятельных турок надело бы безобразный европейский цилиндр, дабы блеснуть свободолюбием и европеизмом, что бы стало с фабриками, к чему привели бы все правительственные меры? Примечание 1885 года. Систовские болгары так и сделали в 1977 году. Едва только наши перешли Дунай, они во знаменование свободы сняли пунцовые фески и надели черные европейские шляпы. Хороша свобода. Лакейская зависимость от вкусов или от идеалов во всем, кроме всеразрушающих машин, измельчавшей и выцветшей Европы. Хороши, впрочем, с этой стороны и мы, русские. Чего же требовать от болгар? Теперь хоть часть фесок делается в Турции, а тогда бы никто не делал их, и еще бы одним своеобразным предметом стало меньше на свете. От развития народного вкуса в высшем русском обществе, которое везде славится тонкостью своего общечеловеческого вкуса, зависит будущность не только русской, но, вероятно, и всей славянской промышленности.